Часть вторая. Красавица и ее чудовище. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Народная мудрость. Глава первая. Как же приятно вот так лежать на твердой земле, не чувствуя боли. Осталась одна усталость, напоминающая о тех муках, которые были уже в прошлом. В далеком или недавнем, какая разница? Главное, они позади. А также позади и тот цирк уродцев вместе с призрачной скрипачкой по имени Лили Грим. Как все-таки хорошо здесь. Вот только здесь это где? Я медленно открыла глаза и, прищурившись, уставилась в красно-оранжевое небо, на котором хищным заревом горел желтый диск чужого светила. Оригинально! И каким, интересно, газом мне приходится сейчас дышать, если у небосвода такая веселенькая расцветка – вдох, выдох, снова вдох. Вполне пригодным газом, судя по ощущениям, а цвет? Кто знает, что за факторы на него влияют. Для меня данная тема потемки. Полюбовавшись еще немного на странное небо, я медленно повернула голову и тихо присвистнула. За равниной, покрытой бурым слоем пыли и темными пятнами гигантских валунов, громоздились красные треугольники остроконечных скал. А всего в нескольких шагах от меня тихо журчал черный, как нефть, ручеек. Журчал и плевался огнем. Закрыв глаза, через секунду я распахнула их снова. Пейзаж не изменился. «Достойный финал», – пробормотала себе под нос. «Для полного счастья не хватает только таблички с надписью «Добро пожаловать в преисподнюю» и дружного хора, встречающих чертей в придачу». На мое бурчание никто не отреагировал, лишь ветер, на удивление холодный, швырнул в физиономию горсть бурой пыли. От такого приветствия я поморщилась и стряхнула ладонью колючие крошки. Руки меня слушались, ноги, как выяснилось, тоже. Еще раз проверив, насколько контролирую собственное тело, осторожно села и, помассировав неприятно пульсирующие виски, принялась ощупывать себя на предмет изменений. Отсутствие крыльев за спиной вызвало тихий вздох разочарования. Возможность летать в моем положении не повредила бы. Проклятый символ на руке по-прежнему имел черно-белую расцветку, будто и не было адского жжения во время перехода. Так что, несмотря на все странные ощущения, я осталась нормальной человеческой девушкой. Ну, если слово «нормальное» можно отнести к особе с растрепанной шевелюрой, которая сидит посреди пустынного ландшафта на чужой планете в изрядно подранной одежде и без гроша за душой. Обалдеть ситуация. Кто-нибудь выключите мой мозг, он не выдерживает перегрузки. Куда? Куда мне идти в таком виде, не зная языка, не имея понятия о местных обычаях, о денежной системе? О, да я вообще не в курсе, есть ли жизнь на Марсе. Ну, или как называется этот мир? С виду напоминает описание преисподней. Ну и какой чертовой бабушке мне теперь топать? Обдумывая свое положение, я поднималась на ноги. Долго поднималась. Сделать это мне удалось лишь четвертой попытки, так как колени дрожали, ноги разъезжались, а голова усиленно кружилась. От прилагаемых усилий, вероятно. Встав, я покачалась на каблуках, старательно удерживая равновесие, поводила руками с той же целью и шагнула в первую попавшуюся сторону, то есть во вторую, так как в первой мирно разбрызгивал огненную слюну одиноко струящийся по земле ручеек. Знакомиться с этой природной достопримечательностью мне не очень-то хотелось, так что пришлось повторить попытку и выбрать новое направление предстоящего пути. Чуть поодаль возвышались огромные валуны, из-за которых торчали черные ветви какого-то странного растения. Смотрелась композиция вполне мирно, что меня в ней и привлекло. Шаг, еще один, передышка. Не то чтобы я устала, просто боялась рухнуть от слабости, прочно обосновавшейся в теле. «Безумству храбрых!» – слетали с моих губ невнятные бормотания, пока я неуклюже двигала руками, делая широкие взмахи в процессе ходьбы. «Поем мы песню». Медленное, но верное продвижение к выбранному объекту сопровождалось всплывающими в памяти строчками из школьной программы. «Безумство храбрых – вот мудрость». Запнувшись, я застыла на месте с поднятой для шага ногой. «Жизни!» – выдохнула тихо и недвусмысленно качнулась, мгновенно осознав, что срочно следует увеличить количество опор. Что и было мною тут же проделано. Каблук со стуком ударился о твердую землю. «Вот ведь жених! выплюнула я, произнеся последнее слово как оскорбление, и расхохоталась, хрипло, громко, без пяти минут истерично и с терпким привкусом облегчения на губах. «Чудище не чудище, главное живое!» А то в этом японском саду гигантского масштаба я и сама начала ощущать себя одинокой каменной статуей. До того момента, пока из-за высоченного валуна не вышел мой ночной кошмар. Рука машинально нащупала спрятанный в карман джинсов нож и бессильно скользнула вдоль бедра, не вытянув находки. Глупо пугать крокодила зубочисткой, только разозлить можно. А оно мне надо. В красно-оранжевом антураже монстр смотрелся гораздо гармоничнее меня. Длинная шерсть развивалась на ветру. Алые глаза уже не были такими голодными, как при первой нашей встрече, но то, что отражалось в них теперь, пугало не меньше. Пугало и завораживало. Я стояла на месте, не пытаясь двинуться, и неотрывно смотрела, как пламенное существо расправляет огромные крылья, неожиданно белые, с пепельным отливом. А они-то откуда взялись? Или я на нервной почве все-таки достигла блаженного состояния зрительных галлюцинаций? Чудовище, мягко оттолкнувшись, взлетело над землей и двинулось по направлению ко мне. Веки опустились сами собой. Хрупкая преграда между мной и происходящим. Да, я бы еще голову в песок сунула для полного счастья. Тоже вариант самоотстранения от действительности. Ну, или от глюков. Реалистичных таких глюков, урчаще-рычащих. Что ж, не я первая, не я последняя. Некоторым все это даже нравится. Некоторым, сильно ушибленным, на седую голову. Ничего, переживу как-нибудь. Я живучая. Очередная усмешка тронула мои губы. Я развела в сторону руки и тихо, но внятно проговорила. «Сломаешь мне что-нибудь? Убью! Утром!» В лицо ударил порыв сильного ветра, вперемешку с проклятой пылью. Меня накрыло теплым покрывалом чужих крыльев. А потом я рухнула обнаженной спиной на мохнатую лапу, оградившую мои лопатки от неприятной встречи с твердой землей. Но ощущение мягкости неожиданного падения было напрочь испорчено, когда сверху навалилось тяжелое тело, от которого несло непреодолимой жаждой. Жаждой, не сулящей мне ничего хорошего. «Раздавишь, придурок!» – зашипела я, безуспешно пытаясь выбраться из-под рыжего монстра. «Мое!» – дыхнул он мне в лицо и слегка приподнялся. «Стоп! Это покрытое шерстью создание меня понимает!» «Понимает?» От радостного открытия ресницы вспорхнули вверх, и я встретилась с безумными глазами, в которых нетерпеливо дрожали два золотых солнца. «У-у-у! Ничего не вижу, ничего не слышу, и вообще меня тут нет. Это глюки, просто глюки, плоды стресса и больного воображения. И дыхание, обжигающее щеку, мне просто чудится, как и скользящий по плечу коготь. Сон разума рождает чудовищ». Никогда бы не подумала, что это нужно понимать настолько буквально. Красно-оранжевое небо, бурая пыль, чужой мир, чужая реальность, чужое существо с чужими глазами, в которых не увидеть ничего знакомого. Даже алая радужка сейчас почти целиком была залита сверкающим золотом. Мне подобные цветовые изменения абсолютно не нравились. Как я заметила, это золото – внешний показатель того, что передо мной кто-то совсем другой – а не снежный блондин, пусть и обращенный в чудовище. И хоть по форме глаза его по-прежнему оставались теми же, от выражения обитающего в них волосы на затылке начали ненавязчиво так шевелиться, а в горле появилась неприятная сухость. Ни привычной насмешки в его немигающем взгляде, ни коротких вспышек злости, одна лишь жажда, от которой меня бросало то в жар, то в холод. И так хотелось закричать, освободиться, сбежать, наивная мечтательница. Это в красивой сказке чудище не только здравомыслящее, но и образованное. Такому и жуткую внешность простить не грех. А в моем варианте чудовище – голодный зверь, до разума которого нельзя достучаться, а из лап невозможно вырваться. Невероятно. И вот в это превращаются вполне приличные с виду мужчины. Веселая сказочка, однако. Руки бы пообрывала той колдуньи, которая так поизмывалась над хранителями. Мало того, что внешность ужасная, так еще и замашки одна другой круче. Секс, еда, драки – настоящие животные. Хотя для меня и не являлся новостью интерес мохнатого к моему телу, особенно после встречи с Эссой и созерцания ее фривольного поведения в храмовом саду, надежда на то, что удастся отделаться эмоциональным донорством, все же теплилась в душе. А теперь она погасла и рассыпалась прахом, уступив место пониманию того, в какой паршивой ситуации я очутилась. Чувства, судя по горящему вожделением взгляду, интересовали монстра гораздо меньше, чем моя плоть. Похоже, короткой трапезы в Корнаэле ему на первый раз хватило, и теперь по планам следовало удовлетворение других потребностей. Осознав в полной мере, чем, скорее всего, планирует заняться со мной двухметровая зверюга, я почувствовала и внутренний протест, и ужас, и что-то еще. Но разбираться в этом что-то у меня не было ни времени, ни желания. Нет уж, я на такие извращения не подписывалась». Воспользовавшись тем, что Рыжик был очень увлечен откровенным разглядыванием моего распластанного на его лапе тела, попыталась скатиться с мягкой конечности, но была вовремя поймана и возвращена в прежнюю позу. Так-с, этот вариант не удался. Может, попробовать уговорить? Огненный монстр продолжал нависать надо мной, а я судорожно соображала, каким способом избежать печальной участи и не превратиться в потенциальную жертву сексуального маньяка. Большого и страшного, но от этого не менее озабоченного. Пока я думала, напрягая мозги нереальной задачей, Рыжику надоело мной любоваться, и он не без удовольствия перешел к решительным действиям. Моя бедная блузка, любимая, кстати, жалобно затрещала под острым когтем чудища. Его палец двигался медленно, но уверенно, превращая тонкий трикотаж в жалкие лохмотья. «Прощай, несчастная вещица, мы целый год неплохо ладили, пока в один ужасный вечер меня не увел в Корнаэл печальный козел. Теперь пожинаю плоды своей доверчивости в виде материального ущерба и морально готовлюсь к худшему. Впрочем, нет, я ведь оптимистка, да? Ну, почти. Поэтому черт с ней, с одеждой, лишь бы избежать дальнейших приключений. Еще бы кто-нибудь подсказал, как именно это сделать. Может, отвлечь его чем-нибудь». Той же блузкой. Все равно от нее теперь толку никакого. Хочется ему рукав отодрать. Пожалуйста. Только спокойней, спокойней, без резких движений. На тряпочке мои вещи порвать. Да сколько угодно. А вот царапаться при этом не надо. Мне, между прочим, больно. Да только как объяснить такие элементарные вещи вошедшему во вкус чудищу? Неудовлетворенному и голодному чудищу, на пару с которым мы тут застряли. О, что-то мне совсем жутко от открывающихся перспектив. Инстинкт самосохранения ожил, признав несостоятельность моих умозаключений. Ну, наконец-то! Я машинально дернулась. Монстр рыкнул. Ударила его по лапе, он даже не заметил. А когда моя рука достала болисонг, то очень быстро осталась без него. Один короткий взмах когтистых пальцев, и я лежу на земле без оружия и почти без блузки. Оперативно. Кое-какие обрывки ткани все еще живописно украшали мое тело, но с ними эта мохнатая гора с длинными ручищами как раз сейчас и расправлялась. Судя по действиям, пламенный зверь твердо вознамерился продолжить общение именно с обнаженной собеседницей. Хотя нет, как раз беседовать его заколдованное величество и не собиралась. А жаль. Я ему могла рассказать много чего интересного, даже стихи почитать или песни спеть, лишь бы сидел тихо и не посягал на мою девичью честь. Разлетевшись черными лоскутами в разные стороны, остатки блузки сиротливо темнели в радиусе полуметра вокруг нас. Рыжик, продолжавший нависать надо мной, заинтересованно покосился на джинсы с порванным ремнем, после чего перевел взгляд на кружевной бюстгальтер. Определившись, он с тихим урчанием потянул свою лапу к его тонкому кружеву. «Не дам!» – бросилась я на защиту нижнего белья, чудом уцелевшего после расправы с блузкой. Удивительно, как этот медведь умудрялся так осторожно действовать при его-то габаритах. По логике вещей, вместе с одеждой должна была лететь кусками и моя бедная кожа, но она отделалась лишь небольшими царапинами. Не была бы я так расстроена, сказала бы ему спасибо за аккуратность, а так... Он и получил только мрачное «не дам». Причем во всех смыслах. «Ага». «Мрррр», – переспросило чудище, склонив голову на бок и положив лапу на мои руки, которыми я прикрылась от посягательств на остатки своей экипировки. Монстр смотрел на меня не агрессивно, а скорее удивленно. «Да. Он что, серьезно думал, что я радостно скину с себя все шмотки и брошусь в его объятия? Это Эсса в местных чудиках такую самоуверенность воспитала, что ли?» «Черт из два, дорогой мой! Будем испытывать волшебную силу слова. Уши есть, большие, острые, с мохнатыми кисточками на концах, так что точно услышит и наверняка поймет. Говорить же умеет, пусть и не блещет красноречием, но отдельные реплики использует по прямому назначению. Одно его «моё» чего стоит. Впрочем, оно одно и было, если не считать дуры». Ну, попытка не пытка. Авось достучусь до сознания хранителя, наглухо запертого в этой звероподобной оболочке. «Не лезь ко мне! Будь добр, отстань!» – попросила я, стараясь не сорваться на крик и не выказать своей нервозности. Истерика маячила где-то рядом, но спускать ее с катушек не хотелось. Я еще в детстве уяснила, что демонстрировать животным свой страх опасно для здоровья, для моего здоровья. Так что в очередной раз, придушив все непрошенные чувства, вежливо предложила. «Выпей эмоции, мне не жалко. Пожалуйста, только не тро...» Монстр не дослушал. Одним коротким рыком послал все мои убеждения с предложениями куда подальше. Я испуганно вздрогнула, когда он вытащил из-под моей спины лапу. Осторожно, но слишком быстро. Лопатки коснулись земли, напомнив о слегка заживших ранах. А рыжик тем временем сгреб когтистыми пальцами мои запястья и развел в стороны руки, после чего наклонился и провел гладким, как у собаки, языком по расцарапанной его стараниями коже. От груди к шее, затем по подбородку, к щеке и виску. Размышление о состоянии спины как ветром сдуло. Я задохнулась от возмущения и... Так, ладно, остановимся на возмущении. В лицо ударила горячая волна. Тело дернулось, безуспешно пытаясь вырваться из плена. А эта мохнатая сволочь с довольным урчанием продолжала облизывать меня, гоняя мурашки по коже, а мысли по черепной коробке. Туда-сюда, табунами. А толку? Все равно ничего умного в голову не приходило. Даже инстинкт самосохранения заткнулся, впав в глубокий ступор. Лучше бы меня мутило от отвращения к этому человекоподобному созданию или пробирал ледяной озноб от страха, а не кидало в жар от его щекочущих кожу прикосновений. Пока я пыталась восстановить дыхание, чудище, увлеченное своим занятием, подцепило когтем тонкую лямку и, потянув ее вниз с плеча, освободила мою грудь для своих ласк. Я снова задохнулась. И снова от того же. Истерика, старательно подавляемая ранее, увеличила свой напор, стремясь вырваться наружу. Я представила порнографическую сцену с нашим участием, взглянула в наглую морду потенциального любовника и спустила с поводка взбесившийся дух противоречия, обильно приправленный злостью и чем-то еще, чем-то из разряда тех сумасшедших чувств, которые временно лишают рассудка, но добавляют силы. «Совсем спятил мохнатый! Не желаю я, по его милости, торчать тут в костюме Евы или того хуже, в наряде Эссы, у которой не одежда, а одни кровавые разводы. Мне же холодно будет! А если кто-нибудь сюда заявится, это же со стыда сгореть можно! А вдруг... Р-р-р-р. Да пошел он со своими похотливыми желаниями в этот чертов Корнаэл! Вот! Лучше бы эмоции пил. У меня их сейчас как раз переизбыток. Одна другой кровожадней. 2,5 метра ростом – фигня. Шкура непробиваемая. Мелочи для оскорбленной женщины. Эх, была бы еще под рукой моя любимая сковородка. Но ее не было. Поэтому за неимением кухонного инвентаря я на автомате треснула по нахальной физиономии ладонью и довершила начатое тем, что сумела схватить пальцами с земли. Мелкие песчинки вперемешку с пылью ударили монстра по глазам, по желтым глазам без намека на красный цвет. Пламенный зверь, не ожидавший такой пакости, взвыл, отшатнулся и принялся тереть поврежденные органы зрения. Я трясущимися руками натягивала лямку на ее законное место. Удивительно, что она осталась невредимой после общения с когтем. Моей коже повезло меньше. Количество царапин на теле росло, как количество штрихов на картине художника. Сначала спина, теперь грудь. Все, хватит. До бедер он доберется только через мой труп. Не будь я на взводе, непременно перепугалась бы собственных поступков. Но вспышка ярости подействовала на мой разум как выключатель, позволив совершать безрассудство. Мысль о том, что моя строптивость может мне нехило так аукнуться, благополучно утонула в бушующем море праведного гнева. Да что он себе позволяет? Я добровольно согласилась покормить его своими чувствами, а он, неблагодарная мохнатая скотина! Очередная горсть земных даров полетела в физиономию обидчика. Тот, уже наученный горьким опытом, чуть прикрыл глаза и предупредительно зарычал. «Напрасно! Этого было недостаточно, чтобы остудить мой воинственный пыл. Не то чтобы я целилась, да и планов каверзных особо не строила, просто рассвирепела от перспективы быть изнасилованной этой лохматой образиной прямо на земле». Пока монстр рычал и щурился, понемногу от него отползала, перевернувшись на бок и приподнявшись на руках. Больше инстинктивно, чем продуманно. Да и о чем, собственно, думать? Куда я денусь с открытого пространства незнакомой планеты? Вот только иметь интимные отношения с недовольной зверюгой совсем не хотелось. Хотя не признать в нем некоторую долю привлекательности было бы нечестно. Да только не страдала я пристрастием к острым ощущениям в сексуальном плане. А посему... «Облом, мой мохнатый друг!» Новая порция бурой пыли осела на скривившейся морде. Действие сопровождалось уже моим рычанием, в котором с большим трудом можно было разобрать несколько нелестных отзывов, характеризующих одну покрытую шерстью личность. Я так разошлась, что не сразу заметила маневр огненного существа. Зато насладилась его результатом, когда снова оказалась распластанной на колючей земле под тяжелым прессом когтистых лап, прижавших мои плечи к твердой поверхности. «Больно!» – взвыла я. «Арре!» – выдохнул он мне в лицо. «Что? Не может быть! Мне кажется!» «Да нет! Господи, благодарю! Неужели пыль, брошенная в глаза, так благотворно подействовала? Так я это! Я еще могу! Мне не жалко, ее тут много!» Я чуть не расплакалась от счастья. Мои глаза неотрывно смотрели на пламенное чудище в кроваво-красных, снова красных, радужках которого в этот миг отражалась досада, а не вожделение и голод. Неужели высшие силы все-таки снизошли до моих проблем и пробудили его разум? «Что же ты наделала?» Как-то устала и почему-то обреченно проговорил Арацельс, отпуская меня. «По морде тебе дала!» – радостно сообщила я и, поднявшись, кинулась ему на шею. Как-то сразу стало плевать на внешность, стоило увидеть знакомый взгляд и услышать нормальную речь. «Ты теперь прежний, да? Ну, почти прежний. Ты – это ведь ты? Ты не обидишь меня?» «Нет». Его рот скривился в улыбке, больше похожей на гримасу, возникающую при зубной боли. «Уже нет, дурочка». Он мягко, но настойчиво отстранился, а потом одним быстрым ударом всадил когти в собственную шею, справа, у основания. Загнутые черные лезвия вошли в кожу, как по маслу. Кровь хлынула по руке, по груди, заструилась по длинной шерсти, закапала на мой обнаженный живот. «Нифига себе, не обидел!» «Ты...» – прошептала я, глядя, как медленно закатываются его глаза, пряча под веками вновь загоревшееся солнце. «Ты...» Тяжелое тело повалилось на меня, снова припечатав мою многострадальную спину к земле. Хорошо так припечатав, с грузом. Я взвыла. Арацельс никак не отреагировал. Кровь продолжала течь из его ран. Заливала мое плечо, грудь. Жених не двигался. Пламя вокруг него постепенно меркло. «Ты сам придурок!» – заорала ему в ухо, совладав шоком и болью. «Бесполезно. Вот зараза! И как мне теперь поступить? Я же не медик. Представления не имею, что в подобной ситуации делать. Где? Где искать помощь, когда вокруг ни души? Ах ты, тварь лохматая! Если выживешь, сама придушу за то, что бросил меня на произвол судьбы со своим бессознательным телом в придачу. За то, что напугал. За то, да за все. Только ты выживи, ладно? Эй, высшие силы, ау!» «Я больше не буду сопротивляться. Сегодня точно не буду. И ругаться перестану, обещаю. Только пусть кровь у него наконец остановится. А? Пожалуйста, пусть!» Я с надеждой взглянула на небо. Но оно осталось безучастным к моим просьбам. Чего и следовало ожидать. Увы, раны на шее чудища не затянулись чудесным образом. Он, конечно, большой, и крови в его теле много, но если что-нибудь не предпринять, то вся она благополучно перекочует на бурую землю, а я останусь в компании не раненого, а мертвого монстра. Это совсем-совсем не смешно. Вот же, кретин красноглазый, мог бы сказать, прежде чем отключаться, что с ним в таком состоянии делать. Жаль, ножниц нет, а то обстригла бы на манер льва, чтобы знал на будущее, как оставлять женщину наедине со своими мыслями и с потерявшими сознание чудищами. Это же опасно для чудищ.